Нередко люди в таких случаях, не посоветовавшись с врачом, увеличивают дозы или частоту приема в надежде восстановить изначальный положительный эффект. Такая самодеятельность отнюдь не всегда проходит безнаказанно, а в некоторых случаях ведет к самым тяжелым последствиям. В США врач посоветовал одной больной регулярно пить морковный сок. Окраска моркови, как известно, зависит от каротина, который в организме превращается в жирорастворимый ретинол, витамин А, необходимый для нормального состояния зрения, эластичности кожи, суставов и тому подобное. Будучи уверены как в действенности, так и в полной безвредности снадобья, пациентка постепенно вошла во вкус и довела дозу напитка до 1,5 литра в день. Жирорастворимый ретинол стал все в больших количествах накапливаться в ее организме. Наступило тяжелое поражение печени и поджелудочной железы. Однако больная не связала это с приемом морковного сока и продолжала употреблять его в том же количестве. Это привело к ухудшению состояния и к смерти. Это всего-навсего морковный сок. Что же говорить о медикаментах, которые также или еще более длительно задерживаются в организме? Хингамин, например, после прекращения его приема выделяется из организма в течение последующих 5 лет. Еще одна коварная разновидность необычайного действия лекарств вследствие их повторного приема – это появляющаяся зависимость от них реакции организма. Если в организм извне начинает поступать то или иное вещество, схожее по своей структуре с каким-либо природным продуктом деятельности определенной системы, то эта система может перестроиться и уменьшать производство соответствующей собственной продукции. Так может образоваться зависимость от гормональных препаратов, например, преднизолона, от слабительных и других. Особенно опасна зависимость организма от наркотиков, которые часто приводят к трагедии. Вот почему все лекарственные препараты нужно принимать только под наблюдением врача. О лекарственной аллергии сегодня имеют представление практически все, если не по собственному опыту, то по опыту близких. Она чаще всего проявляется высыпанием на коже слизистых покровов тела. Аллергический отек гортани, препятствующий дыханию, может оказаться смертельным, как и анафилактический шок, спазм бронхов на фоне резкого падения кровяного давления. Лекарственная, как и всякая иная аллергия, развивается при повторном попадании медикамента в организм, сенсибилизированный в один из его прежних приемов. Сенсибилизация или исключительная и определенным образом искаженное повышение чувствительности к тому или иному веществу происходит вследствие проникновения этого вещества в святая святых клеток, обеспечивающих кроветворение по линии защиты от чужеродных веществ, в первую очередь белков. В результате этого вторжения видоизменяется матрица воспроизводства соответствующих белков, называемых гамма-глобулинами. Теперь они строятся так, что при встрече с вызвавшим их изменения аллергеном входят с ним в теснейший контакт, примерно как рука и перчатка. Врач перед назначением любого нового средства обычно спрашивает пациента, принимал ли он данный препарат ранее и как его переносил. Однако люди не всегда помнят, когда и что они принимали.